1. К приборной панели между боевой консолью и сборкой обзорных экранов был прикреплен старый стереоснимок. Мужчина, женщина и мальчик стоят у кромки темной маслянистой воды залива Эйкон. Родители улыбаются, 10-летний Антошка смеется, показывая рукой на величественно пламенеющие в вечерних сумерках раворы. Огромные деревья, растущие на мелководье, олицетворяющие национальный символ Элио. Сейчас лейтенант Вербицкий не мог вспомнить, когда был сделан этот снимок. Перед глазами стояла совершенно другая картина, день за днем разъедающая рассудок. Огромная воронка, обрамленная руинами зданий, а на ее дне озеро мертвой воды. И еще пепел. Серый прах, в который превратились десятки тысяч человек. Стирая тяжелые мысли, коротко пискнули датчики. Промелькнули сигнатуры гиперпространственных переходов, и на экране радара появились 7 красных точек, растянувшиеся широкой дугой. Подсистема распознавания целей классифицировала их как фантомы, аэрокосмические истребители земного альянса. По курсу «Гепарда» медленно рос шар безымянной планеты. На левом обзорном экране ослепительно сиял диск местного Солнца. Бездонный космос переливался серебристыми скоплениями звезд. Вербицкий включил маскировку. За 5 месяцев войны он выгорел дотла, но научился выживать. С каждым новым вылетом его ненависть к врагу становилась холоднее, расчетливее. Вот и сейчас, взглянув на радар, он подумал: истребителей недостаточно. Нет смысла с ними связываться, пока не израсходованы протонные торпеды. Нужен крейсер, ну или хотя бы конвойный носитель. Выцветший, усталый взгляд лейтенанта напряженно ждал, что вслед за фантомами появится маркер крупной цели, но тщетно. Они сканировали систему, действуя в режиме автономного поиска. Их базовый корабль не далее, чем в одном прыжке отсюда. Надо его выманить. Но как? Дерзкий план созрел быстро. На высокой околопланетной орбите обращалось семейство астероидов, и лейтенант направил гепард к нему. В днище штурмовика открылся отсек тяжелых вооружений. Кассета с 3 протонными торпедами коротко сверкнула собственными двигателями и тут же затерялась среди каменных глыб. Ее систему наведения лейтенант запрограммировал на поражение крупнотоннажной цели. Подготовив ловушку, Вербицкий набросал несколько строк короткого диалога, загрузил его в бортовой компьютер «Гепарда», настроил параметры обработки и коснулся текстоглифа. Радиопереговоры, защищенные несложным шифром, пошли в эфир. «Лидер, второму! Почему отстаешь?» Короткая пауза. «Второй, лидеру!» Голос, синтезированный кибернетической системой, передавал волнение неопытного пилота. «Я попался! У меня на хвосте 7 фантомов! Не знаю, откуда они взялись!» «Второй, ты с ума сошел? Отрывайся от них немедленно. Запрещаю ввязываться в бой. Уходи в гиперсферу». «Не могу. Неполадки в генераторе высокой частоты. Что мне делать с прототипом?» Голос дрожал. «Изделие уничтожить». Наступила пауза, наполненная шумным, прерывистым дыханием. «Есть идея получше». За отрывистой фразой чувствовался панический страх смерти. «Я поблизости от планеты. Что, если я спрячу корабль там?» Снова наступила короткая пауза. Затем раздался ответ ведущего. «Хорошо, действуй. Постарайся сесть скрытно. Через 2 часов мы тебя вытащим. Ухожу на базу за подкреплением. Конец связи». Антон представил смятение вражеских пилотов и мрачно усмехнулся. Он не сомневался. Передачу перехватят и тут же дешифруют. Что за прототип, они, конечно, не поймут, но война ускорила темп прогресса. Расчет Вербицкого был прост. Гепард — машина новая. Она еще не поставлена в серию. Противник не сможет опознать штурмовик по сигнатуре. Пилоты фантомов передадут сообщение на базовый корабль, и тот наверняка совершит прыжок, чтобы надежно блокировать планету. Дальнейшие события читались легко. Они прямо вытекали из азов гиперсферной навигации. Ближайшая энергетически выгодная точка обратного перехода расположена всего в 5000 километров от группы астероидов. Во время прыжка все системы вооружений, как правило, свернуты, спрятаны под защитой корпуса. На их реактивацию требуется около минуты. Подлетное время торпед — 30 секунд. Они превратят исполина в облако бесформенных обломков. У противника не будет шанса на противодействие. Надо лишь увести за собой фантомы, чтобы ни один истребитель не успел вмешаться в ситуацию. Он сменил курс, отключил маскировку, перешел на ручное управление и, дождавшись, когда системы обнаружения противника цепко захватят гепард, неуверенно развернул штурмовик к планете. Это называлось тактикой неравного размена. Бледное, осунувшееся лицо 20-летнего лейтенанта исказило мимолетная тень. «Сегодня догорю», — промелькнула непрошенная, похожая на роковое предчувствие мысль. Его план не сработал. Пилоты истребителей оказались слишком самоуверенны. А может, фантомами вообще управляли одиночки, боевые искусственные интеллекты Альянса. Вербицкий так и не зафиксировал передачи на гиперсферных частотах, но уходить от боя, бежать в гиперсферу с неизрасходованным боекомплектом он не собирался. Точки на радаре изменили построение. Три из них образовали звено, легли на курс преследования, оставшиеся разбились попарно, блокируя высокие орбиты. Базовый корабль они так и не призвали. Решили справиться своими силами, присвоить себе лавры победителей. Вербицкий с досадой понял, что не взял в расчет неравенство сил, придавшее врагу уверенности. Одно касание текстоглифа, и гепард преобразился. В хвостовой части машины выдвинулись 4 оружейных консоли, каждая из которых несла вакуумную электромагнитную турель. Скользнули в стороны бронированные сегменты, открыв порты 2 курсовых орудий. Если штурмовик выдержит расклад 7-1 в бою против истребителей, то конструктора могут быть довольны проделанной работой, промелькнула мысль. Он резко набрал ускорение, разорвал дистанцию с опасно приблизившимися противниками, затем вдруг неумело сманеврировал, допустив намеренную ошибку. По курсу разгорался ослепительный серп зари. Машина Вербицкого начала терять высоту, снижаясь в направлении размытой линии терминатора. При такой траектории входа в атмосферу он должен неминуемо сгореть. Преследователи мгновенно заподозрили неладное. Один из фантомов форсировал двигатели, вырвался вперед в надежде нагнать, расстрелять на низких орбитах, чтобы заполучить хотя бы обломки. Вполне предсказуемая реакция. Лейтенант резко отработал астронавигационными рулями, и планета опрокинулась. В глазах потемнело от мгновенной перегрузки. Корпус штурмовика отозвался опасными вибрациями, словно машину лихорадило. Безвестный мир не хотел выпускать крошечный космический корабль из своих цепких гравитационных объятий. Гепард не подвел. Вытянул боевой разворот на границе стратосферы и теперь стремительно сближался с противником, двигаясь встречным курсом. Взгляд Антона выцвел от напряжения. От уголков глаз острыми лучиками разбегались ранние морщинки. Большой палец правой руки заученным движением сбросил предохранитель гашетки. Вражеские пилоты попытались сманеврировать, уклониться от неожиданной атаки, но тщетно. Отпущенное им время измерялось миллисекундами. Импульсные орудия «Гепарда» брызнули синхронными очередями, снаряды прошили броню лидирующего «Фантома», вырвав сгусток пламени и тугие, мутные струи декомпрессионного выброса. Штурмовик Вербицкого разминулся с облаком обломков, еще раз разрядил орудие и, не снижая скорости, устремился на баражирующую в отдалении четверку. В эфире воцарился хаос. Предсмертный вопль смешался с нечленораздельными возгласами удивления, резкими командами и мольбой о помощи. Он все-таки зацепил еще один истребитель. В утолщениях обтекаемого корпуса «Гепарда» открылись диафрагмы пусковых установок. 6 оперативных ракет вырвались в космос короткими вспышками распределенного запуска. Каждой была назначена своя цель. Заполошно взвыли датчики, кормовое зенитное орудие огрызнулось очередями, автоматический сброс ложных целей умножил количество маркеров на радаре. Вербицкий резко закрутил широкую спираль, заметив, что пилоты двух уцелевших после атаки фантомов повторили его рискованный разворот и уверенно сокращают дистанцию, используя явное преимущество по скорости. Снарядные трассы теперь били с трех направлений, скрещивались, заставляя резко маневрировать, загоняя в ловушку. Чем профессиональнее оказывался противник, тем яростнее вскипала в душе Антона ненависть. Разве умный, решительный, знающий себе цену человек станет бомбить города, убивая стариков и детей? Есть ли хоть какое-то оправдание таким выродкам? Две яркие вспышки на миг затмили звезды. Взгляд лейтенанта метнулся по сборкам экранов. Проклятье! Все 6 ракет атаковали 2 ближайших истребителя, проигнорировав более отдаленные цели. Что-то недоработали конструктора в системах их автоматического наведения. 4 «Фантома» резко перестроились и стремительно приближались с 2 направлений. Снаряды теперь проносились в притирку к обшивке. Серия попаданий отозвалась глухой вибрацией корпуса. 2 импульсные турели, срубленные у основания оружейных пилонов, кувыркаясь, канули в бездну пространства. Вербицкий с трудом вырвался из-под атаки, но датчики тактического процессора никак не унимались. Тоновые изменения в их заполошенных трелях ясно давали понять. На «Гепард» наводят ракеты, да и сканеры фантомов, сопряженные с импульсными орудиями, цепко захватили штурмовик. Он бросил свою машину в очередной маневр. Мгновенный разворот, предельное ускорение навстречу планете, и вот уже взвыли гасители инерции, а корпус объяла аура пламени. Он ушел от ракет приемом, который не мог повторить противник. Антон испытывал себя и машину на прочность, ибо другим вариантом была смерть. Зацепив стратосферу, он вновь вырвался в зону низких орбит. Мгновенное сканирование прояснило обстановку. Выпущенные по нему боеголовки уже не в счет. Сгорели яркими звездочками. А вот «Гепард» выдержал. Недаром его конструировали как аэрокосмический штурмовик. 4 «Фантома» резко сбросили скорость. Секунду назад их пилоты провожали взглядами объятый пламенем корабль, даже не допуская мысли, что он вырвется, и потому растерялись, не успели отреагировать, когда Вербицкий снова атаковал, сбив 2. Бой на низких орбитах длился еще 4,5 минуты. Оставшиеся в живых пилоты Альянса оказались матерыми противниками. Вербицкий израсходовал почти весь боекомплект, когда его «Гепард» вновь серьезно зацепили. Один из двигателей внезапно отказал, и оставшейся мощности не хватило для выхода из маневрирования. Штурмовик вошел в стратосферу, на консоли повреждений пылали узоры предупреждающих огней. Автоматически сработали системы аварийного гашения скорости, и перед глазами Антона все почернело. Перегрузка ударила резко, оказалась запредельной, сознание поплыло. Гепард падал, обшивка стремительно раскалялась. Внешний керамический слой обтекателей не выдержал, от него начали отслаиваться ромбовидные фрагменты. Конечно, лейтенант должен был катапультироваться. Это наверняка спасло бы ему жизнь, но бросить машину оказалось выше человеческих сил. Всегда есть надежда. Где-то в глубине души, на уровне подсознания, он понимал, когда расступятся облака и близкая поверхность рванет навстречу экранам, этот обманчивый лучик надежды угаснет, но будет слишком поздно. Оставшихся до столкновения секунд уже не хватит, чтобы рвануть аварийный рычаг. Может, так и должно произойти? Душа ведь давно омертвела. Все, чем он жил, что любил, о чем мечтал, осталось в далеком прошлом, за чертой войны. Штурмовик падал, а он инстинктивно продолжал бороться. Иначе не умел, не мог. Сжигая остатки планетарного топлива, вновь мощно отработали тормозные двигатели. Индикатор скорости резко изменил цвет, затеплился желтовато-зеленым оттенком. В покрытой окалиной, исклеванной снарядами броне гепарда открылись широкие прорези. Из них выдвинулись короткие крылья, предназначенные для атмосферного полета. Медленно, миллиметр за миллиметром, Вербицкий тянул на себя астронавигационные рули. Не слушая монотонных предупреждений бортовой киберсистемы, веря интуиции, а не приборам. Электронный альтиметр высветил нули, но удара не последовало. Снижаясь, лейтенант успел заметить широкий извилистый каньон и использовал шанс, не бросил машину. Он судорожно сглотнул. Под днищем гепарда, сливаясь в головокружительные полосы, проносились нагромождения скал. Справа и слева вздымались отвесные стены глубокого разлома планетарной коры. Коротко взвизгнул предупреждающий сигнал. В хвост покалеченному штурмовику заходили две яркие точки. Антон кинул беглый взгляд на панель вооружений и понял, что шутки с судьбой закончились. Внешние оружейные пилоны были автоматически убраны при входе в стратосферу. Два рубиновых сигнала немо свидетельствовали. Диафрагмы заклинило от критических температур, а оба курсовых орудия давно остались без боекомплекта. Его захлестнуло чувство обиды. Стоило ли смертельно рисковать, чтобы оказаться совершенно беспомощным в руках противника? В порыве безнадежной ярости он рванул на себя астронавигационные рули. Штурмовик, взревев перегруженными двигателями, задрал нос и начал переворачиваться навстречу двум преследовавшим его фантомам. Дистанция оказалась ужасающе короткой. Счет шел на доли секунд, и нервы у противника не выдержали. Оба пилота инстинктивно сманеврировали, пытаясь избежать столкновения, забыв, что все происходит в теснине межотвесных скал. Один все-таки справился с управлением, резко ушел вверх, второму же не хватило доли везения, и его машина врезалась в стену каньона, высекла сноп пламени и взорвалась. Гепард Вербицкого вырвался из расселины. Последний из фантомов стремительно уходил в сторону заката. Его пилот струсил, и Антон вдруг хрипло закричал. Было что-то нечеловеческое в восприятии окружающего мира. Вставший на ребро горизонт, серые скалы, предзакатное небо и жирный черный дым, взметнувшийся тугим грибовидным облаком. Он выровнял машину, перешел в горизонтальный полет, как вдруг в районе ходовых секций возник дребезжащий звук. Чуткий, восприимчивый слух пилота мгновенно выделил из остальных шумов этот болезненный скрежет изломанного металла. А через миг, подтверждая худшие предчувствия, на панели управления появился сигнал неисправности. Отказ установки турбореактивной тяги. Машина не выдержала. Антон в полном изнеможении закрыл глаза, чувствуя, как гепард, теряя скорость, начинает валиться на одно крыло. Уже не вырваться. Планетарного топлива почти не осталось, атмосферный движок сдох, вокруг нагромождение скал. Посадить штурмовик нереально. Еще несколько секунд, и все закончится. Так думал человек, но бортовая киберсистема рассудила по-своему. Автоматически сработали аварийные замки, сегменты бронирования вырвало вверх и в стороны, клацнули дуги амортизирующего каркаса, и кресло пилота выбросило в небеса незнакомого мира.